Глава 22. Иса продолжал учить народ в притчах, говоря: «Царство Всевышнего можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына. Он разослал к приглашенным своих рабов, чтобы позвать их на свадьбу, но приглашенные не хотели прийти. Тогда царь послал других рабов, наказав им: «Пойдите и скажите им, что мой пир уже готов, зарезаны быки и другой откормленный скот, все угощение готово, пусть приходят на свадебный пир». Приглашенные, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Один пошел на свое поле, другой торговать, а некоторые даже схватили посланных рабов, унизили и убили их. Царь был разгневан. Он послал свое войско, уничтожил тех убийц и сжег их город. Потом он сказал своим рабам: «Свадебный пир готов, но те, кого я пригласил, не заслужили чести быть на нем. Пойдите теперь на перекрестки дорог и приглашайте на пир всех, кого вы встретите». Рабы пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали, злых и добрых, и пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами. Когда же царь пришел посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. «Друг», — спросил царь, — «как это ты вошел сюда без свадебной одежды?» Человеку нечего было сказать. Тогда царь приказал слугам: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Ведь приглашенных много, но избранных мало». После этого блюстители Таурата стали советоваться, как бы им поймать Ису на слове. Они подослали к нему своих учеников вместе со сторонниками правителя Ирода. «Учитель», — спросили они, — «мы знаем, что ты человек честный и прямой, и истинно учишь тому, в чем состоит воля Всевышнего. Тебя не заботит мнение других, и ты не стремишься никому угодить. Скажи нам, как ты считаешь, следует платить дань императору или нет?» Иса, зная их коварные намерения, сказал: «Лицемеры, вы хотите поймать меня на слове? Покажите мне монету, которой платится дань». Они принесли ему серебряную монету. Иса спросил их: «Кто на ней изображен и чье на ней имя?» «Императора», — ответили они. Тогда Иса сказал им: «Так и отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему то, что принадлежит Всевышнему». Такой ответ их озадачил, и, оставив Ису, они ушли. В тот же день саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мертвых, подошли к Исе. Они спросили его: «Учитель, Муса написал в Таурате, что если человек умрет, не оставив детей, то его брат должен жениться на вдове и восстановить род своему брату. Так вот, у нас тут было 7 братьев. Первый женился и умер бездетным, и вдова стала женой его брата. То же самое произошло и со вторым, и с третьим, и со всеми 7 братьями. После всех умерла и женщина. Итак, после воскресения, которому из 7 братьев она будет женой? Ведь все были ее мужьями». Иса ответил им: «Вы ошибаетесь, потому что не знаете ни Писания, ни силы Всевышнего. Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. Что же касается воскресения мертвых, то разве вы не читали, что сказал вам Всевышний? Я Бог Ибрахима, Бог Исхака и Бог Якуба. Он Бог не мертвых, а живых». Люди слушали и удивлялись его учению. Блюстители же Таурата, услышав, как Иса заставил замолчать саддукеев, собрались вокруг него. Один из них, учитель закона, чтобы поймать Ису на слове, спросил: «Учитель, какое повеление в Таурате самое важное?» Иса ответил: «Люби вечного, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и всем разумом своим. Это первое и самое важное повеление. Второе, не менее важное повеление – люби ближнего твоего, как самого себя. Весь Таурат и книга пророков основаны на этих двух повелениях». Когда блюстители Таурата собрались вместе, Иса спросил их: «Что вы думаете о Масихе? Чей он сын?» «Сын Давуда», — ответили ему. Иса говорит им: «Почему же тогда Давуд под водительством Духа называет Масиха повелителем? Ведь он говорит: „Вечный сказал моему повелителю: „Сядь по правую руку от меня, пока я не повергну всех врагов твоих к ногам твоим“. Итак, если Давуд называет Масиха повелителем, то как он может быть ему сыном?» В ответ никто не мог сказать ни слова. И с этого дня они больше не решались задавать ему вопросы.